Глава пятая. Чтобы не терять времени в ожидании, когда Джоан и Гранд-маги завершат охоту, мы долетели почти до тех же мест и отправились в ближайший серьезный портал. Не получилось поохотиться на сектантов, ничего страшного. К нашим услугам есть еще и монстры. Так что через 3 часа встретились на условленном месте уже с богатой добычей. Гранд-маги были хмурыми, не могли смириться с тем, что я отказался брать их на охоту на сектантов. Не объяснишь же, что я одному из них сегодня жизнь спас этим отказом. Неважно, пошел бы атаковать эту базу Сиднеш или Юрак, он наткнулся бы на эту засаду. Сектанты, конечно, судя по использованному заклинанию, хотели поймать противника живым, чтобы допросить. Но едва бы они осознали, что столкнулись с Гранд-магом, как тут же бы пустили в ход мощное проклятие. И все на этом с одним из наших телохранителей. Поутру, когда спустился на завтрак, удивился, что в столовой появился Тивадар. Я первый проснулся после ночной охоты. Все же мне всего лишь 4 часа спать надо, благодаря моему артефакту, чтобы восстановиться. И лорд дрыхнет тоже обычно по 8 часов. Хоть мы и не знаем, надо ему это или нет вообще. Решили, что не стоит рисковать перенапрячь приютившего его разум мимика. «Привет, брат», — сказал я брату, пожимая руку. «Садись за стол, позавтракаем». Неудивительно, что я не заметил, что он к нам в здание проник. Все мои артефакты охранные, настроены на то, чтобы его пропускать беспрепятственно. «Привет, Эйсон», — сказал Тивадар, присаживаясь. Никаких слуг тут у нас теперь не было, учитывая риск очередного нападения сектантов на Академию Дерзких. Так что я вытряхнул над матрасами пару десятков блюд, приготовленных поварами Королевской Академии Магии из пространственного хранилища, открыл контейнеры, выбрал самые подходящие на завтрак, чтобы нам с Тивадаром хватило, остальное обратно закинул, чтобы не остыло, и сам и на стол накрыл. Тивадар явно на какой-то серьезный разговор настроился, а он не оратор, так что надо дать ему время раскачаться. Брат созрел к разговору только минут через 10. Готовит все же для Джоан, как для дочери герцога, намного вкуснее, чем в академической столовке для студентов. Так что брат на время отвлекся от своих мыслей, отдав дань искусству поваров ректора. «Слушай, Эйсон, такое дело. Вчера поздно вечером со мной Данжет связалась по коммуникационному порталу». Наконец созрел он. Я кивнул, поощряя его продолжить. «Я так понял, что дед ее хочет видеть нас двоих для серьезного разговора. Вчера я тебя уже не застал, вы куда-то отправились на вылазку». «Для серьезного разговора. Кажется, я догадываюсь, о чем может пойти речь на этой встрече. Грет Бен хочет видеть меня как главу клана и самого Тивадара. Я правильно понимаю, что именно мы будем обсуждать?» — мягко спросил я брата. «Да. Если ты о том, что мы хотим обсудить то ли мою помолвку, то ли свадьбу с Данжетой», — ответил брат. «Ты уверен в своих чувствах, я так понимаю. А девушка?» «Думаю, что да», — улыбнулся брат. Он утратил ту робость, с которой появился перед завтраком. «Когда я появился после дуэли, мне очень обрадовались. Не так, как радуются простому, знакомому». «Отлично», — обрадовался я. «Тогда можем хоть прямо сейчас отправляться. Вот только Сиднеш и Юрак еще точно будут долго спать после вчерашней ночи. Загоняли мы их». «Нам нужно просто связаться с дедом Данжетты, и он откроет для нас портал к ним от Королевской Академии Магии», — сказал Тивадар. «Идем тогда туда, свяжемся с ним через коммуникационную комнату, да и отправимся в их имение». «Король же не хочет, чтобы я там появлялся», — вздохнул я. А потом махнул рукой. «Ладно, надену маску, пройду через туннель, он и не узнает, что я там был. Тем более, что у меня в академии вся приличная одежда. Раз девушку сватать идем, нужно по-особенному одеться, как на королевский прием. И тебя тоже надо приодеть. Хорошо, что тебе тоже прекрасный костюм справили на мою свадьбу с Джоан. Его и наденешь». Тивадар молча кивнул, и мы сразу после завтрака и вышли. Прошли на территорию Королевской Академии Магии через туннель. Выбрались из него, а дальше Тивадар пошел впереди меня метрах в 40. В Академии есть люди, что меня и в маске могут узнать. Тот же профессор Древч или Джамир, не говоря уже о самом ректоре. Если брат увидит кого-то из таких людей впереди, то замедлит шаг, что станет для меня сигналом, и я сверну куда-нибудь в сторону. Но ранним утром, да еще и в каникулы, академия была практически безлюдной. Не считая, конечно, слуг, ухаживающих за территорией. Но им было глубоко все равно, кто ходит рядом, пока они работают, хоть в масках, хоть без масок. А охранников было очень мало. Если полчаса будешь гулять по территории, то можешь парочку всего и увидеть. Так что Тивадар без проблем довел меня до наших с Джоан апартаментов. Я вошел внутрь и тут же отправился рыться в своих костюмах, прикидывая, какой лучший оттенок по этикету нужен в случае сватовства. Читал что-то такое как-то, когда этикет изучал. Он у нас на третьем курсе будет, но я заранее много учебников прочитал. И учебник по этикету в Аргенте, и учебник по сводным правилам этикета, применимым за рубежом. Так что, когда появились сомнения, что же лучше надеть, даже в трансе посидел минутку, вспоминая все. Определившись, выбрал подходящий костюм темно-синего оттенка из нескольких десятков, что у меня уже скопились со всеми этими торжественными приемами, что я вынужден был посещать, подобрал к нему и обувь, и принялся ждать Тивадара, сидя у окна. Он появился через 10 минут в полусотни метров от окна в красивом костюме, кивнул, давая знак, что все идет как и задумано, и пошел дальше, к нашему туннелю. Портал для нас дед Данжета откроет снаружи академии. Внутри у него допуска нет это сделать. Так что мы с братом снова отправились к туннелю в прежнем порядке. Он спереди, а я в отдалении за ним. Когда добрались до нужного места, пришлось подождать 5 минут, прежде чем открылся портал. Вошли в него на глазах у тут же замерших прохожих, проводивших нас почтительными взглядами. Знали они, сколько стоит открыть такой портал? И что люди, что такими пользуются, делают это достаточно часто. Для них все это было частью жизни аристократии, окутанной для них романтической дымкой. В этот раз, когда мы прибыли к имению Гритбенка, Данжета нас лично не встречала. Эту роль выполнял старый слуга, разодетый по такому случаю, как попугай. Лицо его светилось счастьем, видно было, что он любит хозяев этого огромного имения, и очень рад тому, что происходит в данный момент. Тивадар, правда, расстроился, что Данжету тут не увидел. Пришлось толкнуть его в бок, когда мы пошли за неспешно двигающимся слугой в дом и тихо сказать: «Сделай лицо попроще. По этикету в таких случаях девушке не положено лично встречать жениха. Все идет как надо». Тивадар моментально ожил. И дальше уже шел с лицом намного больше соответствующим ситуации. Грандмаг с внучкой ждали нас в этот раз не в лаборатории, как раньше, а в зимнем саду. Шикарный зимний сад, просто огромный, стеклянный купол, в котором был на высоте 20 метров, а некоторые деревья почти касались его верхушкой. Ясно, что верхушки у них регулярно обрезали, иначе бы они этот купол разрушили. Гритбенк и Данжета тоже, как и мы, были одеты очень красиво. Грандмаг был в темно-зеленой мантии с пурпурным отливом и золотым поясом. Данжета выглядела невероятно красиво в голубом атласном платье с ниткой жемчуга на тонкой шее. Я порадовался, что Джоан еще спит, и я ее не взял свататься. Жена моя сама очень красива, но пока Тивадар и Данжета не поженятся, все равно будет на всякий случай ревновать эту красотку ко мне. Мы пришли сватать, значит, нам первыми и говорить нужно. А что именно, зависит от свата. Главное — импровизация. Я вышел вперед. «Мастер Гритбенк, слухами земля полнится, что в вашем имении живет распрекрасная красавица Данжетта. Мой брат Тивадар тоже хорош, и он просит руки вашей внучки. Обещает ее холить, лелеять и баловать». Грандмаг хмыкнул добродушно. Данжетта залилась краской, как будто в первый раз замуж зовут. «Ну, если так дело обстоит, и если внучка моя согласна, то можем и поладить. Что скажешь, Данжетта?» «Я согласна», — явно чувствуя себя не в своей тарелке, сказала красавица. «Значит, свадьбе быть, а пока что объявляю о помолвке. И по этому поводу сегодня вечером устроим праздник в нашем имении». Вот так по-простому все и уладили. Впрочем, сам Грандмаг однозначно так и хотел. Рассказал нам вдвоем с Тивадаром приходить. Значит, пышная церемония его не устраивала, и мы все сделали правильно. Конечно, мы не стали мешать хозяину имения организовывать праздник. Откланялись, он нам портал открыл до Академии Дерзких. Переодевшись в повседневную одежду, пошли с Тивадаром в дуэльный зал и начали там тренироваться. Все же завтра у него дуэль, если все пойдет по плану. Сегодня сделаем акцент на всех подлых приемах, что твой враг может использовать на завтрашней дуэли, — сказал я брату. Хамал явно не из тех, кто будет заботиться о чистой победе. А использовать на дуэли можно много чего, с чем обычно не связываются дворяне. — Так ты же вроде раньше все это уже показывал. Не помешает повторить приемы противодействия. Закончили тренировку, когда у Тивадара почти закончилась мана, и я сказал: «Теперь переодеваемся в чистое и в город. Нужно твоей зазнобе хороший подарок купить на помолвку». «Кольцо красивое», — спросил Тивадар. «Кольцо ты ей на свадьбу будешь дарить. Сейчас желательно что-то другое, чтобы не повторяться». «Нам бы с Джоан это сделать лучше», — сказал Тивадар. «Похоже, что ты не доверяешь брат моему вкусу», — грустно сказал я, и Тивадар купился. «Да нет, что ты!» — сполошился он. «Ладно, я пошутил. На художественный вкус я сам не претендую. Так что ты прав. Дождемся Джоан, и тогда уже пойдем за подарком. Тем более, что она может обидеться, если мы без нее этот подарок купим. Женщины очень загадочные существа. Никогда не знаешь, что именно их может расстроить». Чтобы не терять зря времени, устроили тренировку по боям без магии. Весь свой арсенал приемов я пока что целиком никому не сумел передать. Уж больно многому меня самого в армии обучили. Так что выбрал парочку приемов, и мы их отрабатывали с Тивадаром, пока Джоан, проснувшись, не забрела в поисках меня в зал. Как тут же выяснилось, несмотря на светлую идею, пришедшую в голову Тивадара, устроить совместный поход за подарком, Джоан все равно обиделась на меня за то, что мы ее не взяли свататься. Как бы я ни указывал, что это было прямое указание Грандмага приходить вдвоем, это ее особенно сильно не успокаивало. И она предпочла дуться на меня за завтраком. Найдя еще и другую причину, что мы не договорились с Грэдбэнком отсрочить вечеринку по поводу помолвки хотя бы на пару дней, чтобы успеть к ней подготовиться как следует. Для нее с тоже вставшими грандмагами и Лором завтрак был первым, а для нас с Тивадаром уже вторым. Как следует, выложившись в зале, проблем с аппетитом мы не имели. Но все же, сменив гнев на милость, жена согласилась пойти помочь купить подарок на вечернее празднование. Дело, конечно, затянулось. Лавок 15 ювелирных прошерстили сверху донизу всей нашей компании, а Джоан все еще ничего не нашла. Мы уже за ее спиной переглядываться начали, мол, когда все это уже закончится. И чем одна ювелирная безделушка с нашей мужской точки зрения может так уж сильно отличаться от другой? А затем Джоан сказала задумчиво: «Впрочем, в первой лавке все же то ожерелье было очень даже неплохим». И мы вернулись в ту лавку, с которой начали наш поход 2 часа назад, и купили ожерелье из изумрудов за 5000 золотых монет. Его тут же завернули в очень красивую упаковку, которая сама была произведением искусства. Какая-то бумага с Востока, магически обработанная, на которой постоянно появлялись все новые и новые красивые картинки. То роща красивая на закате, то цветочное поле, то звездная ночь. Упаковка добавила к нашему заказу еще 500 золотых монет. Вручая подарок Тивадару, Джоан сказала: «Вот, держи. А уже на саму свадьбу подаришь невесте что-то магическое, и дороже раза в 3, как минимум». «Я даже сам тебе и дам этот подарок», — поспешно сказал я Тивадару, руша очевидные планы Джоан устроить такой же забег по подбору подарка перед свадьбой. «Есть у меня один достойный ударный артефакт. Твоей будущей жене, раз она артефактор, а не боевой маг, как раз пригодится что-то такое на всякий случай». «Так нам тоже подарок нужен будет, так что в любом случае придется снова походить, поискать», — невозмутимо парировала Джоан. «Такие артефакты очень редкие, так что, возможно, просто глянем что-то из наших запасов», — не сдавался я. «Ничего, трудности нас не останавливают», — не желала отступать и жена. Тут и Лор меня локтем в бок стукнул и показал мне большие глаза, когда я к нему повернулся. «Мол, что ты, женщин не знаешь, это бесполезно». Она уже настроилась на поиск подарка на свадьбу невесте Тивадара по лавкам и другого варианта не примет. Ладно, он старше, у него явно больше опыта в отношениях с женщинами. Раз надо снова шариться по лавкам, значит надо. Хамал, Драмарское королевство. Молодой маг чувствовал себя намного лучше. Лечение помогло, так что лежать уже никакой необходимости не было. Но и покинуть дом лекаря он не мог. Тот не отпускал его, ссылаясь на то, что ему вредно сейчас оказаться без его лечебной помощи. Полную поддержку в этом ему оказывал его коллега из Аргента, присланный тестем этого Эйсона, который еще недавно был его кумиром, ни много ни мало братом короля Аргента. Они ни на минуту не оставляли его одного, рядом был либо один, либо другой. Хамал прекрасно понимал, что никакой особой нужды в лечебных процедурах больше нет. Молодой организм свое возьмет в ближайшие часы и без дальнейшего лечения. Понимал и то, почему архимаги его не отпускают. Местному архимагу явно щедро заплачено его собственным отцом, чтобы он не сбежал и дождался повторного вызова на дуэль. Архимаг из Аргента тем более жаждет того же, учитывая, кто его прислал. Друзья Хамала посетили его сразу после двух дуэлей, состоявшихся тем утром, и рассказали, что этот Тивадар снова скоро заявится, чтобы вызвать его на дуэль. И в этот раз папаша явно ничего больше не придумает, чтобы спасти его от этой дуэли. Значит, смирился с тем, что сын скоро погибнет в бою. Готов принести его в жертву, лишь бы удержать свою хлебную должность. Дворянский этикет, которому появилась необходимость следовать после покупки титулов, однозначно требует того, чтобы его завтра убили. Тогда честь отца будет спасена, и канцлер его не уволит с позором. Однозначно, отец его уже вычеркнул из списка живых, раз даже не навестил его ни разу со вчерашнего утра, не хочет расстраиваться лишний раз. Иллюзий Хамал не имел, шансов убить Тивадара на честной дуэли у него не было. Слышал он про того дуэлянта Шатбера, которого этот огромный парень, кажущийся полным увольнем, убил на дуэли. Отец не поскупился, надо признать, и нанял ему на замену одного из лучших. Он точно был дуэлянтом высшего класса с большим списком жертв, но этому вовсе не помогло. А какие тогда шансы есть у него, если о нем, как о дуэлянте, никто и не слышал за пределами Драмарского королевства? Будь проклят тот день, когда он впервые взглянул на эту Данжетту и вообразил, что ему по силам обуздать эту лань и прикарманить огромное наследство ее полуживого деда. Добрынак, конечно, полный энтузиазма по поводу того, что выжил на дуэли с самим Эйсоном, уверял его раз за разом, что шансы убить Тивадара у него есть. Мол, ты же в наших учебных дуэлях не раз побеждал меня, а я вон оно как, вышел против лучшего дуэлянта на свете, и ничего, жив-живеханек. Ангажер, правда, стоя за спиной Добрынага, очень красноречиво закатывал глаза каждый раз, когда это слышал. Ну да, Хамал и сам понимал, что дуэль Добрынага с Эйсоном не была смертельной, а значит, Эйсон с самого начала не собирался убивать своего противника. К чему? Тот же не попытался претендовать на девушку его брата, как он, Хамал. Эх, надо было не давать отцу проявлять фантазию, когда последовал вызов на дуэль от Тивадара, а просто прийти на нее и сдаться в самом начале. Позор, конечно, но был бы шанс сбежать сразу после этого. И теперь вариант сдаться его уже не спасет. На фоне нападений и замены на первой дуэли внимание всей аристократии приковано к нему. Поймут эти напыщенные вельможи однозначно, что они с отцом всеми правдами и неправдами пытались избежать дуэли, всячески нарушая правила чести, так что их лишат тут же дворянских титулов, да бросят в тюрьму, как мошенников. Королевская тюрьма пострашнее будет, чем сразу умереть. Там в камерах для магов даже окон нет. Сидеть на грязной соломе на скудном питании в темноте, да ждать, когда сдохнешь от старости, это не вариант. Умирать молодым, чтобы отец сохранил свой заработок, откровенно не хотелось. Хамал прикинул один за другим способы, которые не очень одобряли аристократы на дуэлях, но все же разрешенные. Притащить с собой крошечный арбалет и выстрелить в Тивадара стрелой с какой-нибудь страшной отравой, действующей, когда она попадает в кровь. Метнуть на него гранату с отравляющим газом. Редкая вещь, обычно все такие вещи были на артефакторной основе, и их с собой на дуэль приносить было нельзя. К счастью, были и стеклянные гранаты без всякой магии, и найти их можно, если не жалеть денег. Не все деньги, которыми отец щедро снабжал его, он спустил на кабаки и девушек, так что такие траты мог себе позволить. Но вопрос в том, как попросить об этом ангажера, чтобы не услышал Дубринак, потому как если этот чистюля услышит, то точно возмутится. Непременно заявит, что это оружие для наемных убийц, а не для благородных дуэлянтов, сражающихся по законам чести, и, скорее всего, найдет способ сообщить об этом Тивадару, чтобы уравновесить шансы на благородной дуэли. Послали же боги приятеля. С другой стороны, а не пошел бы он лесом, этот Дубринак? Да, это хорошие связи на будущее, но только в том случае, если у него вообще будет это будущее. С таким приятелем Чистоплюем не факт. Так что можно просто аккуратно поссориться с ним завтра, чтобы он сам ушел. Главное, осторожно это сделать, чтобы не получить вызов на дуэли еще и от него. Какое-то отвращение он чувствует в последнее время к дуэлям. А потом, без помех, поговорить с ангажером, чтобы тот купил и арбалет, и гранату. А лучше всего, конечно, найти все же способ сбежать из-под присмотра лекарей, и пусть отец крутится, как хочет. Он от сына отказался, и Хамал от отца откажется. Уж как-нибудь сам проживет за рубежом. Ну, уволит отца канцлер из-за позора. А ось хватит у него ума уехать с уже имеющимися деньгами куда подальше, чтобы многочисленные противники не убили и не ограбили. Не убьют же и не ограбят прямо у дуэльной площади. Одолжить, что ли, у кого-то за плату на время маскировочный артефакт, чтобы незаметно сбежать? У аргенского архимага он приметил на шее артефакт, позволявший нейтрализовать действия маскировочных артефактов. Удобно все же различать артефакты, когда лекарь наклоняется над больным. А вот у местного архимага вроде бы ничего такого на шее не висело. Но маскировочный артефакт не отдадут даже на время иначе, чем под божественную клятву. Согласится ли ангажер принести ее сам, раз уж ему самому из дома не выбраться? Наверное, если ему предложить такую же сумму и дать божественную клятву, что артефакт будет возвращен сразу после побега. Жаден он до денег. Правда, тогда сам Хамал и вовсе без денег останется. Что же выбрать? Какой вариант более реалистичен?